От рассказов Эльфика я вспомнил Харгаса. Хороший парень, веселый, общительный. После смерти своего лучшего друга, Астира, просто взял и повесился. Не выдержал тоски по другу. Было печально, что такой человек, как он, закончил свою жизнь во грехе. Ведь он мог закончить, как этот парень из рассказа. Погибнуть в бою, а не в петле веревки. Что уж тут сделаешь, понял я. Да, это были уже очень далекие воспоминания. Мда, понятно, упокойся он с миром, проговорил Ешоу, а затем посмотрел на меня. Эй, Рингер, ты там как, нормально? Нормально, коротко ответил я слабым голосом, вновь прильнув к бутылке, допивая остатки воды. Ты это, не молчи так долго, а то мало ли, может тебе лекаря уже надо звать срочником, произнес Вайфик немного взволнованным голосом. Ага, вновь коротко сказал я, на большее ни сил, ни желания не было, может ты это, поспишь хоть, предложил Арит, не так хреново будет, так какой тут, поспишь, не засну ведь, объяснил я, при такой температуре все равно заснуть было нереально, а вода еще есть у кого, держи, сразу же сказал Ешоу, достав бутылку воды с кровати и протянул мне, там воды плескалось на два пальца, максимум, но уже хоть что-то, надо бы сходить уже, а то кончается, произнес Вайфик, пока я открыл бутылку и начал хлебать из нее большими глотками, вновь слушая противный треск бутылки. Сейчас проверю, что там да как, произнес Крепыш, после чего встал, едва не касаясь головой потолка, и в одних трусах вышел из комнаты через открытую дверь и повернул налево, вглубь жилблока. Вспомнил историю одну тут, сказал Вайфик, короче, мы на острове были всей ротой, а это в одном из взводов произошло, и короче, там был небольшой источник воды, прямо по центру острова, по сути, просто лужа большая, где-то метров 5 в диаметре, ну плюс-минус, и в общем, остров зачищали потихоньку, этот источник уже захватить смогли, все дела, да только лагерь поставили минутах в 10 ходьбы, ну типа чтоб в грязи не сидеть, влажно там было сильно, послали они как-то отделение с баклажками, набрать воды для взвода, очередь их была, ну они такие с баклажками этими и пошли, а из оружия, только один лазган, да еще и без брони, чтоб полегче было и побольше воды донести, и короче, приходят они такие на этот водопой и видят, блять, как там тупо стадо гретчинов, голов на 20, сидят и хлебают воду, а орк-погонщик смотрит на них удивленно так, прямо в ахуе, Арит издал хрипящий звук, смеясь через закрытый рот, я лишь закрыл глаза и улыбнулся, уже осознавая, что произошло, короче, секунду 10 друг на друга так смотрели, а потом эта тварь как рыкнет, как достанет болтпист свой, и как начнет шмалять, наши все по кустам да мордой в грязь, лишь бы не зацепило, а эта тварь орет на карликов этих носатых и давая их на парней гнать, в обход, Серж, у которого и был лазган, как начал стрелять, да только орк крепкий сука попался, и верткий, короче, Серж его прибил, но батарею разрядил, а гретчины уже рядом были, у этих носатых ножики какие-то, шило всякие, а у наших только кулаки и один разряженный лазган без штыка. И в общем, началось мочилово. Припирается наконец-то подмога, на выстрелы, орут что, кто, как, а видит кучу трупов гретчинских да десяток парней исцарапанных. Одному так вообще сухожилие на колени умудрились перерезать. Откуда эти твари там взялись вообще, как через кордоны прошли, хуй пойми, но одного ли и теху тогда прямо. В этот момент на входе появилась темная фигура. Посмотрев туда, я понял, что это был санитар. «Эй, парни, есть тут такой Рингер Вимолт?» – спросил он, осматривая всех нас. «Есть», – ответил я, привстав и показавшись из тени кровати на желтый свет лампы, что сейчас освещало всю комнату. «Тебя там друг ищет, Аскирт», – сказал, «если можешь, выйти», – объяснил санитар. В душе сразу же заплескалась радость. «Хоть друга увижу». «Да, сейчас, только оденусь». Я встал и, игнорируя головокружение, взял вещи со второго этажа кровати, бросая их на первый. Если что, это туда, направо и до самого КПП. А я пойду, у меня и так работы, пиздец просто. Санитар провел пальцем по горлу, показывая, насколько большой был этот самый пиздец. Понял, спасибо большое. Санитар ушел, а я начал быстро одеваться. Вначале отсоединил капельницу от левой руки. Пускай она была аугментированной, но в ней сохранялась возможность вставлять катер от капельницы, чтобы не было нужды вставлять его в обычную руку. Это было довольно удобно. Затем, кое-как надел на себя брюки и обул ботинки, а затем начал пытаться надеть на себя футболку. Из-за того, что вторая рука была вся забинтована и зафиксирована в согнутом состоянии, сделать это было тяжело, но это все же получилось. За ней я надел кофту. Пускай носите футболку, и кофту было неудобно из-за руки, выбора особого не было, я был весь потным, а в коридоре было холодно. Увидь меня санитар раздетым, они меня моментально обложат хорошим таким матом, и будут правы, если так подумать. Подсоединив капельницу обратно к руке и взяв ее с собой, я вышел из коридора и сразу же направился по нему. В обе стороны были открытые комнаты, в которых раненые кто как мог убивал время, кто разговаривал, кто играл во что-то настольное, кто даже читал. На меня особого внимания никто не обращал. Тело продолжало ломить от температуры, голова слегка кружилась, но я не обращал на это внимания. Мне хотелось повидаться с другом. Пройдя коридор, я оказался в санузле, два туалета и два душа. Он был переполнен солдатами, что курили или просто ждали своей очереди облегчиться. Из него я попал в следующий жилблок, который ничем не отличался от того, в котором мы жили. Затем еще один и еще, пока наконец-то я не оказался в широком коридоре. По телу сразу же ударил холодный поток воздуха, от которого промокшая футболка не особо спасала. Справа была лестница вверх и вниз, а слева – выход на другую, еще более широкую трассу, который сейчас охранялся блокпостом с гвардейцами. По самой трассе быстрым шагом ходили многочисленные фигурки людей, которые на гвардейцев не обращали абсолютно никакого внимания, словно их тут и не было, явно куда-то торопились по своим делам. Я быстро отошел от входа и встал около стены, чтобы не мешать проходу людей за мной. «Ринги!» — послышался знакомый голос, и я сразу же осмотрелся, быстро найдя Аскирта среди множества людей, которые сейчас расписывались в журнале посещаемости. Одет он был так же, как и я, обыкновенные армейские ботинки, штаны, футболка и кофта. Подойдя ко мне, Аскирт сразу же обнял меня, причем так, чтобы не задеть руку. Я обнял его левой рукой в ответ. Было приятно встретить друга живым и невредимым. «Ебать ты горячий», — прокомментировал он, отстранившись и вновь улыбнувшись. «Регенеративные», — коротко ответил я. «Это все сразу объясняло». «Ясно. И сколько тебя еще так запекать будут?» «Неделю где-то, если печень выдержит весь этот пиздец. Если нет, снизит дозу, а это где-то недели на две». «Мда, невесело», — проговорил Аскирт. «Я так понимаю, прогуляться не сможешь?» «Да какой там, я сидеть-то нормально не могу», — объяснил я. «Если выйти поговорить немного я еще мог, то вот куда-то выйти, это точно нет». «Ясно, жаль. Меня вон, выписывают уже. Осколочную бросили, когда сам мануфак этот штурмовали, пробило бедренную. Сейчас хотим в бар местный сходить с теми, кого уже выписали, а потом по девочкам и в бой». «Вы уже и девочек нашли?» — не удержался я. «Та местные нас нашли, рассказали. Последний день все же, чего бы не оттянуться», — на лице Аскирта было явное предвкушение. «Смотри, не потяни себе что-то, когда оттягиваться будешь», — решил подшутить я. Аскирт улыбнулся. «Не переживай, я разминку сделаю. Представляю себе это зрелище: берешь такой девочку, запираешься в комнате и начинаешь делать разминку на все группы мышц». На этот раз бывший спошник рассмеялся, запрокинув голову. Несколько гвардейцев посмотрели на него, но сразу же потеряли к нему всякий интерес. «Рад, что все еще юморишь. Значит, точно на поправку идешь», — проговорил мой друг. «Эх, ладно, Ринги. Рад был повидаться, но парни уже ждут. Времени у нас немного. Давай, давай, оттягивайтесь по полной», — улыбнулся я и вновь обнял его. «И береги себя». «Буду», — уже более серьезно ответил он. Было противно ощущать, что могли сейчас видеться в последний раз. Он уйдет, затем отправится в бой, и из него он мог уже не вернуться. Хотел бы я быть с ним, прикрыть его в случае чего. Тот факт, что я ничего не мог сделать для друга, угнетал похуже любой температуры. Но нужно было держаться, долечиться и вернуться. «Комиссару тоже передавай удачи», — добавил я напоследок. «Передам обязательно», — произнес Аскирт. «До встречи». «До встречи. Храни тебя император». Аскирт быстро подошел к столу КПП, записался в журнал и направился к лестнице, что вела вниз. Лишь у самого края он развернулся и, посмотрев на меня, махнул рукой на прощание. Я махнул левой рукой в ответ. Через секунду он скрылся за лестницей вместе с несколькими другими гвардейцами, а я, подышав еще немного холодным воздухом, направился обратно в свою комнату. Хотелось полежать и отдохнуть. Скоро такой возможности у меня точно не будет. Глава 13. 10 минут спустя. Коммерсантские уровни. Рядовой адъютант Аскир Твинкан. Спускаться до нужного уровня оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. Мало того, что нужно было банально спуститься почти на 30 этажей вниз, так еще и народа, который пользовался этой лестницей, было немало, отчего иногда мы тупо попадали в человеческую пробку и медленно спускались вниз, наступая обеими ногами на каждую ступеньку. Но в конце концов, мы все же смогли добраться до нужного уровня. Он радикально отличался от того, что мы видели до этого. Если наш уровень представлял из себя узкие коридоры с маленькими комнатушками, то здесь был натуральный рынок. Здесь располагались десятки ларьков с окошками, что продавали еду, алкоголь, сигареты, бытовую химию, лекарства и прочее, и магазинов, в которых торговали одеждой, обувью и прочими такими большими предметами. Между каждым магазином располагались коридоры шириной по 5 метров где-то, разделенные на две полосы движения. На потолке, который здесь был где-то метра 3, что очень меня радовало, висело огромное количество разноцветных вывесок и стрелок, указывающих нужное направление в тот или иной коридор. Людей же тут было не просто много, а очень много. Сплошные толпы народу, большая часть с какими-то мешками или даже тележками. «Во, пацаны, кажись оно», — проговорил один из гвардейцев, что пошел с нами, указав на один из знаков. Это был вытянутый прямоугольник, на котором белыми буквами на красном фоне было написано «Салон удовольствия 3785», а белая стрелка в виде треугольника указывала в туннель направо. «Да, это оно», — подтвердил другой гвардеец, посмотрев на визитку, кусок картона, на котором были написаны название и адрес салона, в который мы направлялись. «Тогда вперед», — произнес третий парень, на что все остальные издали радостные возгласы и направились следом за ведущим. Всего нас было 20 человек, которые были подготовлены для выписки, и сегодня был последний день, когда они могли оттянуться перед отправкой на фронт. Единственное, что никто точно не собирался делать, это пить. Все понимали, что если мы набухаемся и потом не явимся на сборные пункты, то плохо будет всем и каждому. Пускай Августин мог простить многое, в том числе и такое, но наказание все равно будет, в назидание остальным. А учитывая, что неявка на пункт сбора приравнивалась к попытке дезертирства, наказание будет жестким, в этом ни у кого сомнений не было. Войдя в коридор, я бегло осмотрелся. Здесь были в основном только ларьки, из-за чего в самом коридоре было множество очередей из людей, что встали у самой стены. Некоторые из них были такими длинными, что людям приходилось вставать уже возле другой очереди, наслаиваясь на нее. Это привело к тому, что мы еще минут 10 добирались до нужного места, входа с яркой надписью «Салон удовольствия 3785». На входе стояло два крепких лысых амбала в кожаных куртках, брюках и ботинках с металлическими носками. На поясах находились ножи с явно военными ручками. Оба посмотрели на нас спокойным, выжидающим взглядом. Без агрессии, но с достаточным намеком, который прямо говорил, что проблем они не потерпят. «Привет, мужики», — проговорил гвардеец, что вел нас. «У вас места найдется на всех нас. Проходите. Сейчас как раз никого», — спокойно произнес мужик, что стоял справа, при этом кивнув головой в сторону двери. «Благодарю», — произнес наш ведущий и открыл дверь на себя. Мы оказались в длинном коридоре, который перекрывался турникетами, обстановка в котором не сильно отличалась от той, что была в жилблоках. Такие же серые стены, такие желтые лампы на потолках. По ту сторону от турникетов, с левой стороны, было окошко с надписью «Касса», а по нашу сторону стояла какая-то дамочка. На вид ей было лет 40, ростом чуть ниже меня, в обтягивающих темно-синих брюках и белой рубашке с короткими рукавами. На голове, короткие, как у гвардейцев, желтые волосы, лицо, треугольное, вытянутое, глаза серо-зеленые, нос с горбинкой. «Доброго дня, уважаемые!» Веселым, бодрым голосом проговорила она, положив руки за спину и вытянувшись, слегка выпячивая небольшую грудь, на которой сейчас висела металлическая аквила. «Меня зовут Йорума. Я так понимаю, вы из Астра Милитарум?» «Да, оттуда. Завтра уже на фронт, так что решили отдохнуть напоследок», — проговорил наш ведущий, который стал негласным голосом всех нас. «Понимаю. Что ж, тогда пройдемте. Вначале примите души, можно будет начинать», — проговорила Йорума и направилась по коридору вглубь помещения. Мы всей толпой направились за ней. Многие начали перешептываться, говоря о том, что эта самая Йорума вполне себе хороша, особенно сзади. Я с этим был вполне согласен. Хоть лицо у нее и было старовато, формы были очень даже ничего. Поворот налево, по лестнице вниз, и вскоре нас подвели к душевой. Из душевой направляйтесь к свободным комнатам. Девушки к вам придут, объяснила нам женщина, после чего быстро удалилась. Ох, сейчас начнется, мужики, произнес один из гвардейцев слегка дрожащим голосом. Я мог его понять, у меня самого в штанах уже все окаменело от одной только мысли, что я сейчас проведу время с девушкой. Быстро приняв душ, я вошел в свободную комнату. Она была крохотной, где-то 2 в длину и 1,5 в ширину, из которых 1 метр занимала такая же кровать, как и в тех комнатах, в которых мы жили. Напротив двери стоял маленький столик, только не раскладной. Для приятного времяпрепровождения этого было вполне достаточно. Сев на кровать, я начал ждать. Снаружи доносились звуки ходьбы, открывания и закрывания дверей. Парни также расходились по комнатам. Затем наступила тишина, которая уже через несколько секунд вновь прервалась звуком новых шагов, уже более тихих. В дверь постучали. «Да-да», — проговорил я, слегка выпрямившись. Дверь сразу же открылась. Внутрь быстро вошла девушка, которая сразу же закрыла дверь обратно, защелкнув замок, и встала на месте, склонив голову. И стоило мне посмотреть на нее, я потерял дар речи. Ростом мне по грудь, худенькая, с тонкими руками и ногами, молодым личиком и бритая налысо, одета в тоненький халатик до колен и тапочки. Это была буквально девочка. Не женщина, не девушка, а именно что девочка. «Доброго дня, уважаемый», — проговорила она высоким голосом, отчего я еще раз убедился в том, насколько она молодая. «А тебе?» — попытался произнести я, на что девчонка лишь посмотрела на меня в ожидании. «Тебе сколько лет вообще?» 14, уважаемый», — ответила она. «Охуеть!» Внутри себя я почувствовал удивление от того, что услышал. Потом это удивление сменилось на негодование, а оно, в свою очередь, в страх. «Так, подожди, это вообще, блядь, законно?» «Да, все законно, уважаемый», — сразу же ответила девчонка, явно удивившись моему вопросу. «В этом салоне только совершеннолетние работают. А во сколько у вас совершеннолетними-то становится?» «Ну, мальчики, в 15 лет, а девочки, с первой кровью, уважаемый. А когда у них она пойдет, это уже Богу императору решать, на все воля его», — сразу же объяснила девчонка. «Бля-я-я-ять, пизди-я-яец», — произнес я от всей души, положив лицо в ладони и согнувшись пополам, пытаясь глубоко дышать. Я не мог себя сдержать. Внутри себя я чувствовал просто лютое охуение от всей этой ситуации, от ее абсурдности. Мне было понятно, что означало это выражение «первая кровь у девочек, месячные». Вот только иногда они бывают довольно рано, даже в 12 лет, тут уже действительно, как императору угодно будет. А это означало, что тут девушки в 12 лет уже объявлялись взрослыми и могли заводить семью и исполнять супружеских долг. Даже на Акитосе таким дерьмом не занимались. Да, бывали бордели с несовершеннолетними, я слышал про такие, да и многие детдомовки занимались подобным при посредничестве воспитателей, но за такое они рисковали получить расстрел по нескольким статьям сразу, что регулярно происходило. Но что самое хреновое, я прекрасно знал отношение Августина к подобному. Все слышали про самый первый раз, когда он расстрелял человека, полковника СПО, на Гориале Синтикруа, и расстрелял как раз за то, что он хотел прямо в блиндаже поразвлечься с детдомовкой. Когда он узнает про местные порядки, гневу его не будет предела. И я хорошо понимал, что меня тоже коснется, если я в этом буду участвовать. «Все хорошо, уважаемый?» — спросила девочка, выводя меня из мыслей. «Блядь, а она ведь в борделе работает», — пронеслось у меня в мыслях, отчего стало совсем противно. «Да какой уж там хорошо, блядь», — ответил я, посмотрев на нее. Она все так же продолжала стоять возле двери. «Слушай, без обид, конечно, но у вас нет никого постарше?» «Ну, вообще есть. Самым старшим чуть больше 20, но они самые опытные, потому и самые дорогие», — стала объяснять девчонка. «Похер на цены, зови кого-то из них», — сразу же воскликнул я. На цены мне было действительно плевать, нас деньгами местными обеспечили сполна. Главное — хорошо провести время, но не с ребенком, а с нормальной женщиной. «Как пожелаете, уважаемый», — ответила моя гостья, поклонилась, открыла дверь и вышла. «Фух, бля-я-ять», — проговорил я в пустоту. Ответом мне был лишь мерный, тихий шум из вентиляционной решетки в стене. Что ни день, то открытие об этом улье. То у них тут водопровода нормального нет, то с детьми спят. Пиздец. Просто ебаный пиздец. В дверь вновь постучались. «Входите», — проговорил я. В комнату сразу же вошла уже совсем другая девушка. Намного выше и крупнее во всех местах прошлой девчонки, в том числе и в груди. Ей было минимум 20, в этом я был уверен. «Доброго дня, уважаемый», — проговорила новая гостья хорошим, взрослым голосом, который был намного приятнее. «И вам доброго», — ответил я, кивнув на кровать. «Не нравятся мелкие девчонки?» «Да», — спросила она, сев рядом со мной и закинув ногу на ногу, отчего халатик немного съехал, обнажая бедра. Никогда не понимал, почему девушкам так нравится сидеть именно так, но сейчас мне это нравилось. «Та-да, как-то, они ж дети, буквально, уже нет. Бог-император их сделал взрослыми и не нам перечить его воле», — спокойным и при этом менторским тоном проговорила собеседница. Спорить с этим моментом было, похоже, бесполезно. «Ладно, проехали, давай начинать уже». «С удовольствием», — лукаво улыбнулась девушка, после чего быстро встала, положила руки на плечи, перекинула ногу и села прямо на меня, при этом приблизившись лицом практически вплотную ко мне. Я же в ответ взял ее обеими руками за ягодицы и крепко их сжал, вызвав приятный женский стон. Почти сразу же она поцеловала меня в губы, а я, недолго думая, стянул с нее халат. «Позже, кайф», — подумал я про себя, потягивая сигарету, которую любезно дала мне Дюла. Довольно легкая, но при этом она хорошо расслабляла. Сама же Дюла сейчас лежала на мне и томно дышала, смотря пустым взглядом в стену. Сил у меня не было. Хотелось спать, но я понимал, что нельзя было, скоро нужно будет уходить. Так нужно было время подготовиться, затем найти Августина, обсудить планы. Но вот докурить сигарету у меня время еще было. «Кстати, хотел спросить», — начал я из любопытства. Дюла лишь издала звук, не открывая рта, показывая, что слушает, почему тут почти все ходят бритые налысо, даже женщины. «Это из-за вшей», — усталым голосом ответила она, не поднимая головы, отчего я почувствовал на коже груди теплое дыхание от нее, они в волосах заводятся. «Чтобы их не было, нужно заботиться о них, шампуни покупать, все дела, а это денег стоит. Бриться налысо дешевле выходит, потому по волосам можно понять, сколько человек зарабатывает. Чем длиннее они, тем человек громче бренчит». «Бренчит? Ну, в смысле, денег больше. Если в кармане много денег, они бренчат при ходьбе», — сразу же объяснила мне Дюла. «А, ну да, в принципе». Тут я был согласен. У меня тоже случалось, что если много мелких монет запихнуть в карман, то они звенели. Этого я всегда пытался избегать. Этот звук мог кого-то привлечь, и повезет еще, если по голове сзади не стукнут, а попытаются вначале потребовать. Так хоть можно было убежать. Бегать я умел быстро. «Я тут спросить хотела», — начала девушка. «Слушаю». «Война это, она же дальше не продвинется», — в голосе Дюлы так и слышалась неприкрытая надежда. «Она очень хотела, чтобы я ответил нет. Та не должна. Вон, мы как прибыли, сразу же их погнали. И часть этого мануфакторума уже освободили, за пару дней всего. Я был рад, что мне не приходилось лгать. Не хотелось бы этого делать с девушкой, которая меня так радовала всего полчаса назад. Это, хорошо. Здесь многие боятся этого. Тут у всех койки, работа. Если эти падлы начнут продвигаться, все ведь потеряем. А остаться нельзя, комиссары расстреляют, как пособников. Беженцы рассказывали, по 10, по 20 человек ставили к стенке, кто отказывался уходить, и прямо в спины из стабов. А если кто выживал, то потом еще добивали в голову. А если уйдешь, то это ж все. Ничего у тебя не будет, только лежанка на полу да пайк. Вон, 5 уровней выше лагерь целый в коридоре устроили. Сидят целыми днями под охраной, чтобы не разбегались и панику не разводили. Не хочу так. 3 года кредит выплачиваю за койку, немного совсем осталось и все. Своя, личная будет, никто не отберет. Только бы эти падлы не добрались сюда. Не доберутся, не бойся. Попытался я сказать как можно более уверенно. Пускай полной уверенности у меня в этом и не было. После войны с орками, я знал, что нельзя быть полностью уверенным на войне и никогда нельзя загадывать на будущее. Я слишком много раз сталкивался с тем, что все оборачивалось совсем не так, как ты этого ожидал. Чего стоил только гребаный Сактун. спасибо, всем вам, спасибо», – произнесла Дьюла, и в ее голосе я отчетливо слышал искреннюю благодарность. И если честно, мне было приятно это слышать. Пускай я наслушался этой благодарности на Акитосе от таких же девушек, как Дьюла, но все равно, слышать ее было каждый раз приятно. Сделав последнюю затяжку, я положил окурок в металлическую пепельницу на столе, после чего просто расслабленно лег и закрыл глаза. Подышал минуту, чувствуя запах курева, без понятия, что туда кидали, но пахло совсем не так, как от наших сигарет. Ладно, пора уже собираться. Да, пора. Дьюла встала с меня и сразу же начала искать свое белье, которое сейчас валялось на полу вместе с моим. Я также начал одеваться, что удалось сделать довольно быстро. Оплата на выходе, если что, и запомни номер комнаты, будут спрашивать, сказала Дьюла, когда я уже надевал на себя брюки. Понял. Еще через минуту мы оба были полностью готовы. Удачи. И тебе, и всем вам. Храни вас Бог Император, произнесла Дьюла, сложив руки аквилой. Спасибо. И вас он храни, ответил я, также сложив руки в святом знаке. Выйдя из комнаты, я сразу же почувствовал, как изменился воздух. Здесь он был более свежим и холодным, что немного удивляло. Посмотрел на дверь, где была нарисована цифра 4, затем быстро прошелся по коридору и поднялся наверх, к кассе, рядом с которой уже стояла очередь из 7 гвардейцев. Каждый из них расплачивался, и ему давали пройти через турникет, который каждый раз издавал слабый щелчок. Вскоре очередь дошла и до меня. «Комната?» – спросила меня старушка лет 60 низким голосом. Лысая, худая, с морщинистым лицом и мешками под глазами. 4. «Так», – протяжно сказала она, щурясь в тетрадку с записями от руки. «Ага». Дьюла, затем она посмотрела на цифровые часы, что висели на стене. 3.16. 166. «Уважаемый, даю». Я полез в карман, где и находились все мои деньги, взятые с собой. Что меня удивило немного, так это, что местные не использовали бумажные деньги, только металлические. Называли их тут вилье и представляли они из себя обычные монеты разных размеров. С одной стороны была цифра, с другой – богато украшенный герб вильериума в виде треугольника с пересекающимися линиями. Выбрав три монеты по 50, потом еще одну по 10, по 5 и одному, я передал их кассирше. «Благодарю, уважаемый», – произнесла старушка, кладя монеты в ящик своего стола. Затем она нажала на кнопку, и от турникета послышался щелкающий звук. «И вам спасибо». Пройдя немного по коридору, я вышел за дверь, вновь видя над собой серый невзрачный потолок. Секунда ушла на то, чтобы понять, что так и должно быть. Я все еще пытался привыкнуть к тому, что потолок тут был везде, даже на улице. Вдохнув прохладный свежий воздух, я, не заметив тут никого из наших, направился в наш лазарет. Стоило забрать вещи, а после ехать на сборочный пункт. Меня ждала война. В тот же день объединенный штаб, полковник Верман Шеркин, именем его божественного величества, бога императора человечества, с целью организации своевременной и надлежащей реакции на гипотетически возможное проникновение в тыл подразделений гвардии при ведении наступательных действий вражеских вооруженных элементов и выдачи себя за солдат сил планетарной обороны Вильяруникуса с помощью трофейной боевой униформы, появление вследствие ведения боевых действий у солдат подразделений гвардии сил планетарной обороны Вильяруникуса ранений, приводящие к дезориентации, возникновение потребности в организации связи посредством связанных между передовыми и тыловыми подразделениями гвардии, а равно между подразделениями гвардии из Вильяруникуса. Приказываю. 1. Создать заградительные отряды в тылу наступающих и обороняющихся подразделений гвардии согласно инструкции 732-528. 2. Причислить в обязательном порядке к каждому заградительному отряду одного полевого санитара. 3. Наделить командира заградительного отряда полномочиями разоружать, арестовывать и стрелять на поражение по своему усмотрению по всем лицам, которые отказываются подчиниться его приказам. 4. Обеспечить заградительные отряды бесперебойной кабельной связью с командиром ближайшей роты. 5. Оказывать помощь всем раненым, неспособным рационально оценивать обстановку и принимать самостоятельные решения. 6. Доставлять всех задержанных лиц для проведения следственных мероприятий в близлежащие места, приспособленные для длительной изоляции с целью дальнейшего выяснения обстоятельств, послуживших причиной ареста. 7. Возложить контроль за исполнением данного приказа на младших комиссаров соответствующих подразделений. комиссар 15-го Верлонского полка имперской гвардии, Августин Мерцелиус, 106-152-М42, да вы, блядь, издеваетесь, подумал я про себя, дочитав до конца недавно пришедший приказ комиссара Мерцелиуса, затем глаза посмотрели на большую, черную подпись комиссара и алую сургучную печать официо префектус. Все было верно, не подкопаешься. Затем я начал читать рекомендации, которые также пришли от комиссара, и они удивляли не меньше. Рекомендации об участии членов санитарного корпуса в наступательных операциях с целью своевременного оказания помощи раненым солдатам из подразделений гвардии сил планетарной обороны Вильяруникус и рекомендации о немедленной доставке военнопленных в тыл при наличии возможностей для выполнения необходимых действий. Это меня также удивило, я никак не ожидал, что комиссар вдруг озаботится подобными вопросами. Недолго думая, я отправил и приказ, и рекомендации всем десятерым майорам с пометкой об организации внеочередного несрочного собрания штаба. Уже через 5 минут на дисплее голопроектора отобразились все 10 имен с ярлыком «Готов», после чего я нажал на руну соединения. Передо мной сразу же появились 10 зеленоватых голографических голов, которые иногда слегка рябили. Этот голопроектор был с нами с самого основания нашего полка, 117-го Ретроганского, так что помехам я не удивлялся. У кого какое мнение, господа? Сразу же начал без всяких предисловий. Я понимал, что времени у людей сейчас нет на долгие разглагольствования. Срань какая-то, выплюнул майор Монтиас своим хриплым низким голосом. Он был в своем репертуаре, то есть, серьезно, какого фрага? На Акитас Прайм господин комиссар вообще ни разу не организовывал заградотрядов, к моему личному удивлению, если честно, а тут... После успешного наступления, вдруг спохватился. «Думаю, этому есть объяснение», — начал Себастьян, привлекая к себе внимание. «Где-то час назад господин комиссар вернулся в расположение батальона из поездки в штаб официо префектус, где он встречался с лорд-комиссаром Харьянди. Получается, именно лорд-комиссар за этим стоит», — сделал вывод майор Вуйхис, наш новичок, который был назначен майором на замену оставшемуся на Акитас Прайме теперь уже полковнику Акингару. Он уже пытался проявить себя перед остальными, это было видно, сомнительно, что господин комиссар стал бы сам это делать. Согласен с Вуйхизом, сразу же ответил Монтиас. Стоит отдать ему должное, он попытался все это замаскировать так, чтобы выглядело красиво, произнес майор Ликрим. Господин комиссар нам попался не глупый, это еще на Акитасе стало понятно. Продолжил Монтиас, ему точно не хочется терять репутацию. Только вот теперь, как я понимаю, возникла проблема. У него есть начальник, у которого свои методы управления войсками. И не сильно приятные, поддержал Монтиаса майор Валиш, что вы планируете делать с этим, полковник. Даже с подобными формулировками, это вызовет множество вопросов в войсках. Я задумался. Технически, я мог наложить вето на приказ Мерцелиуса, найдя для подобного серьезные обоснования. Все же, я был полковником и стоял на ступень выше комиссара, пускай и с огромным количеством нюансов, которые следовало учитывать, но не в этом случае. Я слишком хорошо это понимал. Приказ комиссара мы исполним. Пускай в его приказе нет никаких ссылок на лорд-комиссара, я более чем уверен, что в случае моего вето, он вмешается напрямую и тогда я уже ничего не смогу сделать, он стоит выше меня. Как вы сами понимаете, портить отношения с человеком уровня Харьянди – идея не из лучших. Все согласно закивали. Спорить с подобным было бесполезно. Лорд-комиссары были наделены огромными полномочиями, в том числе и снимать полковников гвардии с должности. И я был более чем уверен, что Харьянди это сделает, если я ему не понравлюсь. Также мы должны как можно мягче донести эту информацию до рядового состава. Эти заградотряды – просто защита от возможных недобитков. Мы в улье, тут куча закутков, где можно спрятаться. Плюс всякие контуженные, связисты, вот это все. В общем, вы знаете, что делать. Вспомните Бородза, мы и его приказы умудрялись донести нормально. Все, кроме Вуйхиза, ностальгически усмехнулись. Комиссар Лордунар Бородза был закостенелым религиозным воякой 65 лет, которого нам назначили на Вингархине взамен почившего комиссара Беньямина Фарадерту. И довольно часто Бородза отдавал довольно странные приказы, на вроде полного запрета секса с гражданскими лицами, из-за чего нам приходилось очень сильно изворачиваться, чтобы донести до солдат необходимость этих приказов, потому что сам Бород за этим не сильно заморачивался, искренне считая, что он всегда прав. Неудивительно, что когда он на том же Вингархине и скончался от инсульта, мы не сильно по нему горевали. «Что ж, с этим мы разберемся», – начал майор Ригард. «Меня еще удивили эти рекомендации. Я понимаю еще касательно военнопленных, на Акитосе их не было, но что касательно санкорпуса? К чему это, если есть полевые санитары? С этим мне тоже понятно», – вновь произнес Себастьян. «Когда авангардные части прибыли к мануфактору Мримальцунд, господин комиссар приказал эвакуировать раненых солдат СПО, задержав прибытие следующих эшелонов. Решение спорное, могу согласиться, но лично я считаю его вполне приемлемым. По всей видимости, у лорд-комиссара есть на это свое мнение. Готов поставить свое годовое жалование, что он рекомендовал господину комиссару так больше не делать, и тот решил просто отправлять вместе с гвардией еще и членов санкорпуса, на всякий случай. Такое вполне в духе господина комиссара», — произнес майор Монтиас. «Если так, — начал я, — а у меня нет причин думать иначе, то эти рекомендации также принимаются. Пленных, при возможности, конвоировать в тыл, с авангардом отправлять членов санкорпуса. Приказ обо всем этом я подпишу. Однако меня серьезно теперь волнует вся эта ситуация с комиссаром. За ним пристально наблюдают, а значит, вскоре наблюдение коснется всех нас. Наши действия, наши слова, все. И если сам комиссар на многое готов закрыть глаза, то лорд-комиссар вряд ли будет столь любезен. Потому крайне советую всем быть повнимательнее и донести ситуацию до офицеров, но тайно, с мерами предосторожности. У нас могут возникнуть большие проблемы, если мы где-то просчитаемся. Это всем хорошо понятно?» «Да», — тихим, нестройным хором проговорили все 10 человек. «У меня не было сомнений в том, что они все понимают. Здесь глупых людей не было. Хорошо, тогда на этом все. Запись удалить. Конец связи». Головы отключились, и я, не став долго ждать, нажал на несколько нужных рун и отправил запрос на полное стирание записи с памяти духа машины голопроектора, подтвердив запрос идентификационным паролем. Уже к концу дня техножрецы, ответственные за обслуживание голопроектора, произведут удаление со всеми необходимыми процедурами, молитвами и окуриванием. Я знал, что они не любят приказ о стирании каких-либо записей из глубинной памяти, потому я старался этим не пользоваться слишком часто. На Акитос Прайме этот приказ и вовсе ни разу не пришлось отдавать, так как там ни разу не появлялась информация, которая могла как-то навредить, попади она не в те руки. Сейчас же такая информация появилась. За один только этот разговор нам могут светить большие проблемы, вплоть до трибунала, я это прекрасно понимал. К счастью, мы вовремя озаботились защитой каналов связи, а само помещение и вентиляция постоянно проверялись, потому о прослушке я мог не переживать, как и о лояльности техножрецов, которые за все это отвечали. Согласно общей иерархии они подчинялись мне, а согласно иерархии механикус, пентаумвирату архимагасов Мартифаса. Даже если предположить гипотетическую возможность, что лорд-комиссар сговорится с местным главой механикус, магасом Хойса, вероятность чего была, как я понимал, микроскопической, они все равно не смогут склонить наших техножрецов на свою сторону. Значит, теперь оставалось одно – просто работать дальше, но теперь внимательно следить за тем, чтобы наши действия не входили в слишком уж сильное противоречие с мировоззрением лорд-комиссара Харьянди. Что ж, мне было не впервой пытаться показать себя хорошо перед более высокими людьми. «Константин, будь добр, организуй рекофа и новую пачку сигарет», — произнес я своему верному адъютанту по ВАКСу. «Всенепременно, сэр», — ответил он с той стороны бодрым голосом. Пора было возвращаться к работе. На следующий день. Мануфактор Мримальцунд. Комиссар Августин Мерцелиус. «Сколько, блять?» — в сердцах выпалил я, выслушав Аскирта до конца. «Ага, я тоже охренел. А потом охренел еще больше от новости, что это законно», — произнес мой друг, отчего мои брови были готовы пробить потолок. «Это как вообще? Ну, типа, парни тут с 15 уже совершеннолетние, а девушки, когда месячные первые начинаются», — продолжил объяснять Аскирт. Моя левая рука сразу столкнулась с лбом. «Маринур, ты не подскажешь, какому умнику в вашем улье пришла в голову эта гениальная мысль?» Наш рыжий гид был слегка испуган, это читалось по его глазам и осанке. «Закон о женском совершеннолетии действует еще со времен основания Вильяр Уникуса. Такой же закон действовал на родине достопочтенного основателя Аниконица Гьяхи, в Алшонте, потому он был введен и здесь», — быстро объяснил мне наш гид слегка взволнованным голосом. «Я чувствовал, что сейчас взорвусь, прямо изнутри, ебаный пиздец», — проговорил я, не стесняясь в выражениях. «Все равно мы сейчас находились в небольшом кабинете начальника одного из цехов, а потому я не особо переживал, что нас могли услышать. Меня больше волновал тот факт, что Вильяру Уникусу, как колонии, уже больше 10 000 лет, а значит уже больше 10 000 лет тут занимались подобным. Заебись, планетка, если тебя это утешит, я как узнал про это, попросил себе другую, постарше», произнес Аскирт, подняв обе ладони перед собой, словно пытаясь защититься. «Приятно слышать, хоть утешает не сильно. Ну, я сделал все, что мог», с ухмылкой произнес мой друг, на что я лишь устало выдохнул, закрыл глаза и опустил голову, пытаясь привести мысли в порядок. «Я извиняюсь, что вмешиваюсь, но в чем, собственно, проблема?» — неожиданно спросил Филгейрт, сидевший сейчас на кожаном, продырявленном осколками гранаты, диване. В ответ я удивленно уставился на него. «Месячные начинаются где-то с 12-13 лет, это слишком рано для начала половой жизни, не говоря уже о том, чтобы считаться совершеннолетним», — сразу же объяснил я, — «пускай, чисто технически, с этого момента девушка является половозрелой». «Хм», — послышалось в ответ от Филгейрта, — «моей первой девушке было 14, и это считалось нормой, мы получили необходимое разрешение на совместную ночь». Я лишь закатил глаза от такой информации. Было понятно, что всему виной разница в морали. Здесь это считалось нормой, в то время, как для меня это приравнивалось к педофилии. Да, в моей прошлой жизни школьники в 14 веселились в постели, но я всегда этого не понимал и порицал, считая, что установленный возраст согласия в 16 лет был вполне себе приемлемым, чем на свое 16-е день рождения и воспользовался. Как же давно это было, пронеслось у меня в голове. Из памяти вспылили далекие воспоминания, которых я не видел уже очень-очень давно. Ночь, маленькая комната в квартире друга, одноклассница Катя, которая прошептала мне на ухо, что ждет меня, после чего ушла. Волнение, дрожащие руки, потом, неловкие попытки все сделать в темноте и крышесносный конец меньше, чем через минуту. Каждый раз вспоминая это, мне становилось неловко, но сейчас я лишь чувствовал ностальгию и горечь. Как бы я хотел вернуть это все, как бы я хотел, чтобы в моей жизни не было войны. «Так что ты будешь со всем этим делать?» — прозвучал вопрос от Аскирта. «Да ничего не буду делать», — выдохнул я разочарованно. «Здесь это законно, а значит вмешиваться нет причин. Я не побегу к губернатору с требованием переписать закон просто из-за своих личных убеждений». «Ну вот и правильно, а то будешь выглядеть довольно нелепо», — ответил мой друг. «Это уж точно. Ладно, что-то еще есть?» «Нет, это все». «Хорошо, тогда пошли в зал, там уже всех подождем». После этого мы все встали и направились в конференц-зал. Раньше он предназначался для собраний начальников цехов, но теперь я собирался использовать его для того, чтобы провести совещание с комиссарами-кадетами, которые теперь должны были встать во главе заградотрядов. Пускай я вполне нормально все прописал в приказе, следовало еще обговорить его со всеми лично, особо подчеркнув некоторые моменты. Я опасался проблем. Если какой-то кадет учудит хрень, но при этом эта хрень будет приемлема для Харьянди, я окажусь в патовой ситуации, ведь это вызовет его недовольство, чего я хотел избежать, но при этом если хрень произойдет, а я не отреагирую, солдатам это не понравится. Мне очень не хотелось этого, даже несмотря на то, что после Акита с Прайма у меня был большой кредит доверия от гвардейцев, я отлично понимал, что он не бесконечный. Пройдя по коридорам, измазанными кровью и испещренные дырами от пули и осколков, я добрался до конференц-зала, в котором не было никаких дверей, и вошел внутрь. Он был разрушен напрочь. Из десятка круглых ламп, встроенных в потолок, работали лишь две, образуя своеобразные островки света, один посередине и один в самом конце. Тонкие гранитовые плиты на стенах, толщиной где-то в сантиметр, были пробиты осколками гранаты, обнажив серый бетон. На покрытом выбоинами полу виднелись множество луж крови. Из мебели тут были лишь дырявые, но при этом довольно богатые на вид стулья с высокими спинками и кожаными сиденьями. По цвету было похоже, что они сделаны из дерева, но на самом деле по вогнутым следам от осколков с оплавленными краями было видно, что это пластик. Здесь явно не хватало стола, но, по всей видимости, Он был настолько разрушен при штурме, что гвардейцы решили его унести, а новый не нашли. Мне было все равно, он сейчас был не сильно нужен. Сев на довольно целый стул, стоявший так, чтобы видеть все остальные, я начал ждать, при этом мысленно вновь и вновь возвращаясь к тому, что собирался сказать. Следовало все хорошо обдумать, чтобы меня точно все правильно поняли. «Комиссар», — услышал я голос Димы спустя минут пять сидения в полной тишине, — «комиссары кадеты прибыли, впускай». Все 10 комиссаров-кадетов вошли внутрь, все до единого, в полевой комиссарской форме, которая хоть и была черного цвета, буквально блестела на фоне грязного пыльного окружения. Я на их фоне тоже выглядел блекло, так как на мне уже был гвардейский броник с отличительными знаками официо-префектуса. Встав в ряд, кадеты выпрямились и сложили руки аквилой. «Господин комиссар, комиссары-кадеты по вашему приказанию прибыли. Первый комиссар-кадет, Валгарн Артур Васкус», — отчеканил паренек лет 20, у которого обе руки и глаза были аугментические. Звание первый так-то мало, что значило, но когда кадеты или младшие комиссары собирались группой, не имея старшего по званию, то главный назначался согласно номеру подразделения, начиная с единицы. «Вольно, кадеты», — сразу же сказал я, кивнув головой, — «присаживайтесь». Все молча расселись по местам и, выпрямив спины так, словно им всем вставили стержень, стали смотреть на меня. «Итак, насколько вы знаете, я отдал приказ об организации заградительных отрядов, следить за которыми придется вам. Во-первых, я хочу, чтобы вы осознали, какая ответственность возлагается на вас. Вы должны будете следить за тем, чтобы командиры на местах сделали все правильно, а также донести до них все то, что я сегодня скажу. Мы не можем позволить себе проникновение вражеских недобитков к нам в тыл, если кто-то из них все же появится. Во-вторых, всегда нужно помнить, что существует не нулевая вероятность столкнуться не с врагом, а с нашими солдатами, как гвардейцами, так и спошниками. Причины возникновения таких ситуаций могут быть разные: контузия или состояние аффекта. В такие моменты человек себя не контролирует и не сможет исполнить команду бросить оружие, назвать свое имя и причину своего отбытия с фронта. Потому крайне важно понимать, что человек не является дезертиром, пока не доказано обратное. Вначале необходимо разоружить человека, а уже потом выяснять, кто он и почему не со своим подразделением. Огонь на поражение разрешается только в случае прямого нападения. Заградотряды будут находиться в укрытиях, их жизни ничего не угрожает, а потому и стрелять превентивно необходимости нет. С этим всем все понятно? Да, господин комиссар, — хором ответили все 10 комиссар-кадетов. По их виду было понятно, что они слушают меня с неким благоговением, силясь запомнить каждое слово. В какой-то мере, это было приятно. Это внушало мне надежду на то, что получится избежать неприятных инцидентов, или хотя бы снизить вероятность их возникновения. Хорошо, теперь следующий момент. Следует понимать, что кроме случаев ранения могут быть и другие ситуации, при которых в тыл будут бежать солдаты. Это могут быть как одиночки, на вроде связистов, так и целые подразделения, которые исполняют приказ об отступлении или просто передислокации, который самому заградотряду передан не был по тем или иным причинам. Думаю, вы и сами понимаете, как это будет выглядеть с их стороны. Что еще более важно, все же остается риск того, что это действительно бегство целого подразделения, отказ от атаки или отступление с оборонительных позиций. Насколько бы подготовленными в боях ни были наши солдаты, вероятность подобного есть всегда. Здесь накал ситуации будет в 10 раз серьезнее, ведь одно дело разбираться с одним, может, несколькими ранеными, а другое – с несколькими отделениями вооруженных солдат. Потому следует быть очень внимательным и пытаться оперативно разобраться в ситуации. Это очень важно, так как если эти подразделения действительно должны быть передислоцированы, то они должны торопиться. С этим тоже все понятно? Да, господин комиссар, — вновь синхронно ответили кадеты. Хорошо, на этом у меня, по сути, все, потому, если хотите, можете задать мне вопросы. Разрешите спросить, господин комиссар? Начал один из парней, у которого вся правая сторона была в ожогах, а правый глаз заменен на аугментику. Комиссар-кадет Хайгур Маларант. Разрешаю. Какие действия предпринимать, если при появлении подразделения, которое сообщило, что исполняет приказ о передислокации, о чем заградотряд не был уведомлен, отсутствует связь с командованием, в связи с чем оперативно проверить его подлинность не представляется возможным. Ну и завернул ты, конечно, пацан, подумал я про себя. Разговаривать на канцелярите он умел хорошо, это я точно мог сказать. Однако вопрос он все же задал хороший, ведь такое действительно могло произойти. В таком случае необходимо внимательно следить за поведением солдат, приказать им деактивировать оружие и попытаться связаться с командованием. Если этого не удается сделать в течение нескольких минут, то в таком случае командир заградотряда должен пропустить подразделение, приставив к нему наблюдателя, который должен будет проследить за исполнением приказа, а затем доложить об этом. «Я понял, господин комиссар, благодарю», – произнес Хайгур, кивнув. «Разрешите спросить, господин комиссар», – спросил уже другой кадет. На нем аугментики не было, но на левой щеке виднелся длинный, от лба до скулы, белесый шрам. Цепанули его знатно, комиссар-кадет Шорбохт. Неожиданно пронеслось у меня в голове. Было немного непривычно слышать человека с таким коротким именем. Обычно у всех было хотя бы по два слога, и такое бывает. Разрешаю. Какие действия предпринимать в том случае, если солдат, явно находящийся в состоянии аффекта, открыл огонь в сторону заградотряда? Этот вопрос меня в какой-то мере обрадовал. Кадет был неглупым и понимал, что мне важны жизни солдат. Сделать все для обезвреживания такого солдата с помощью светошумовых гранат или стрельбы по ногам. Затем, обезвреживание, оказание медицинской помощи и конвоирование для дальнейших разбирательств. Я понял, господин комиссар, благодарю. Разрешите спросить, господин комиссар. Послышался вопрос от третьего парня, комиссар-кадет Рандагус Мирмуэр. Разрешаю. Какие действия предпринимать в случае бегства неустановленных лиц? Организовать операцию по поимке или, при невозможности подобного, ликвидации беглецов с привлечением ближайших подразделений. Я понял, господин комиссар, благодарю. Больше никто ничего спрашивать не стал. Что ж, вижу, вопросы на этом исчерпаны. Потому на этом закончим. Всех благодарю за внимание. Можете быть свободны. Все кадеты практически синхронно встали, сложили руки аквилла и слегка поклонились головой. «Благодарю за разъяснение, господин комиссар», – произнес первый комиссар-кадет Турваскус. «Храни вас всех, император, кадеты», – произнес я, также встав и сложив руки аквиллой, после чего все 10 кадетов ушли и я остался в конференц-зале один. Я вновь сел на мягкий стул, размышляя о всей этой ситуации. С заградотрядами я более-менее разобрался. Теперь все зависело от людей на местах. С двумя другими вопросами, касательно рекомендаций лорд-комиссара, я тоже разобрался, более-менее. Полковник уже сообщил, что мои рекомендации приняты в полном объеме, за что я был ему благодарен. Потому теперь мне осталось одно – возвращаться на фронт. Глава 14. На подъезде к мануфакторуму Гримульгон. Комиссар Августин Мерцелиус. Поезд быстро ехал по туннелю. За окном ничего не было, в отличие от туннеля, который вел на Ремальцунд, в которых виднелись окна жилблока, тут была сплошная металлическая стена. В вагоне были лишь я, Аскирт, Филгейрт, Дима и Маринур. Все, кроме нашего гида, просто сидели на полу, а вот он сам продолжал стоять, облокотившись на ящики, сложенные у переднего края вагона. Видимо, не хотел портить свой костюм. Я мог его понять. Это мне на полевую форму плевать. Все равно потом грязная будет и ее придется сдавать на стирку, а вот ему потом еще среди гражданских ходить, в ожидании, пока я вернусь из боя. А вернусь ли, пронеслось у меня в голове. Да уж, полной уверенности у меня не было, ее никогда не было. Всегда существовал шанс погибнуть, в любой момент. Я старался об этом лишний раз не думать, а просто делать свою работу, как положено. Старался быть комиссаром, а дальше уже будь что будет. Все равно ведь альтернатив нет никаких. Ладно, хватит об этом. Я пытался сосредоточиться на более важных вещах, необходимых действиях при штурме. Однако я уже сейчас понимал, что теперь ситуация сильно отличалась от той, что была на Ремальцунде. Гримульгон не успели захватить полностью благодаря тому, что его защищали лучше, а также нашему своевременному наступлению на Ремальцунд. Бунтовщики остановились, захватив лишь чуть больше половины. Благодаря этому у нас уже был плацдарм для наступления. Однако теперь противник знал, что мы будем наступать, а значит наверняка готовился к этому. Мне оставалось лишь прибыть в местный штаб, разобраться с планом, который должны были подготовить, а затем идти с солдатами в бой. Только ехать еще нужно было минут 40, насколько я понимал, Маринур, обратился я к нашему гиду, который сразу же, прямо рефлекторно подобрался. Слушаю, комиссар, что ты знаешь про этот мануфакторум, Гримульгон? Я только понял, что он шины производит, но на остальное у меня времени особо не было. Понятно, что Маринур не мог знать той информации, которая была бы полезна для штурма. Однако он знал достаточно, чтобы можно было поговорить с ним, пока мы ехали к месту назначения. Все же, я был благодарен губернатору за то, что он приставил ко мне Рыжика. Мануфакторум Гримульгон – один из трех десятинных мануфакторумов, которые производят автомобильные шины. Его производительность составляет 100 миллионов штук в год. Часть продукции идет на другие десятинные предприятия, а часть в качестве самой десятины. Штатное количество сотрудников – чуть больше 50 тысяч. Основан относительно недавно, в 38-м миллениуме, по приказу достопочтенного губернатора Хангаркуса 9-го Файсатанура, и с тех пор находился под управлением клана Сайденгард. 7 раз на мануфакторуме происходили крупные пожары и 27 раз – выступления рабочих, приводившие к падению производительности больше, чем на 10%. Это все, что мне известно именно про Гримульгон. Вот удивляюсь я, что у тебя за память такая, если честно, произнес я. Все же Маринур знал огромное количество всякой информации, с этим нельзя было спорить. Про Исидиус Креденциалумы принимают специальные вещества, которые на время делают память идеальной. Процедура, если честно, не из самых приятных, но результат того стоит. Некоторые вместо употребления веществ соглашаются на установку мозговой аугментики, но я отказался. И почему же? Они требуют постоянного тщательного обслуживания и могут приводить к некоторым серьезным последствиям. К тому же, есть вероятность отторжения. Я решил не рисковать и пойти по более безопасному пути, объяснил мне Рыжик, чем немного меня удивил. Вещества для запоминания, дающие идеальную память. Иногда имперские технологии меня удивляли. Тоже вариант. А для чего ты вообще пошел на эту профессию? Мой отец был Происидиус Креденциалумом, как и мой дед, прадед и все поколения, начиная с прибытия моего далекого предка, Арнуварта Тигариса на Вильяруникус в 34-м миллениуме. И кем же он был, твой предок? Вначале, простым рабочим, присланным администратумом для восполнения рабочей силы на одном из десятинных мануфакторумов после эпидемии Балифорской лихорадки. У него были хорошие ораторские навыки и внешние данные, потому ему предложили работу в обслуживающем персонале низших чинов управленческого состава мануфакторума Гуишур. Там он начал продвигаться по карьерной лестнице и стал Происидиус Креденциалумом от имени мануфакторума, женился и тем самым создал наш род. В конце концов, в 37-м миллениуме, его потомок, Ларик Тигарис, стал Происидиус Креденциалумом от имени достопочтенного губернатора Диокликата 17-го Файсатанура. Душевно произнес Аскирт, и в его голосе я отчетливо слышал оттенок горечи. Я вообще своих родителей не знаю. Подбросили. Я понял. Получается, вы, Пуэрум Игнатус? Переспросил Маринур, посмотрев на моего друга, как бы констатируя факт. Дитя неизвестности, перевелось у меня в голове. А это что вообще значит? Непонимающе спросил Аскирт, подняв голову. Так называют детей, о родных которого ничего не известно, быстро объяснил ему наш гид. Ну, типа да, получается, признал Ласкирт, немного подумав, это хоть не оскорбление тут, а то мало ли. Нет, Пуэрум Игнатус, это скорее просто статус человека, к тому же не обидный. Считается, что раз про родных человека ничего не известно, то и говорить плохо о них не стоит, потому что они могут оказаться хорошими людьми. Сомневаюсь, что мои родители были хорошими людьми. Скорее всего, мать где-то нагуляла и избавилась от меня, потому что одной накладно слишком воспитывать ребенка. Бог император ей судья, серьезным тоном произнес Маринур, сложив руки аквилой. Аминь, ответил ему Аскирт, также сложив руки. А какие есть еще статусы? Поинтересовался я. Мне стало любопытно узнать про это. Еще есть статус Пуэрум Реджектус, дети от которых официально отказались при рождении. Этому статусу больше сочувствуют, потому что отказ предполагает, что ребенок был нежеланным. Пуэрум алкоголус, дети, зачатые при алкогольном опьянении, его дают только детям, рожденным вне брака, и это считается довольно позорным статусом, особенно, если мать и отец не женились. Пуэрум синепатриус, ребенок, отец которого неизвестен или ушел до рождения, этот статус больше вызывает сочувствие, так как мать ребенка остается без мужа. Пуэрум синематрум. Ребенок, чья мать погибла при родах или отказалась при рождении, но остался отец. Этому статусу тоже довольно сильно сочувствуют, особенно если это девушка. Пуэрум май статус. Ребенок, рожденный в супружеской измене. Самый позорный, оскорбительный и презираемый статус. Многие идут на преступление, лишь бы избавиться от него. И последний статус. Пуэрум раптус. Ребенок, рожденный от изнасилования. Этот статус тоже больше вызывает сочувствие, особенно, если виновный не был найден и предан суду. Хотя находятся люди, которые презирают людей с таким статусом, считая, что женщина должна была сделать аборт или же отказаться от ребенка при рождении, так как он был рожден в насилии. За подобные слова люди начинают драки, которые иногда заканчиваются летальным исходом, и они не особо наказываются, так как подобное оскорбление – подсудное дело. «Так, с этим я понял», – произнес Аскирт, «а если, к примеру, человек рожден от изнасилования, а потом от него отказались и он остался без родителей, это что, выходит, у него два статуса будет, или если все это еще по пьяни произошло, то это три статуса вообще?» Интересный вопрос. Не совсем. В обиходе людей действительно присутствуют такие комбинированные статусы. Человек, рожденный при описанных вами обстоятельствах, имеет статус пуэрум рэл, пурэл, рэл или просто пура, но должен предупредить, что все эти слова – искажение высокого готика. Их употребление в приличном обществе считается невежественным. «Типа как маты?» – переспросил Аскирт. «Не совсем. Эти слова не употребляются в качестве сквернословия, однако в приличном обществе отношение к ним такое же». «Понятно, спасибо. В который раз радуюсь, что мы тебя взяли, Мари», – произнес Аскирт, улыбнувшись Маринуру. Тот, однако, скорчил непонимающую гримасу. «Небольшое уточнение, уважаемый Аскирт», – обратился Маринур к моему другу каким-то более серьезным, прямо-таки менторским тоном. «Здесь Мари, это женское имя, ауч», – произнес мой друг, скривив лицо в выражении «неудобно вышло», «без обид, не хотел». «Ничего, и такое случается», – вежливо произнес Рыжик. «Амар, есть такое имя?» – с улыбкой спросил Аскирт. «Нет, нету. Именно так сокращают мое имя». «Ты всем будешь сокращать имена?» – с сарказмом поинтересовался я, посмотрев на друга. «А что, так удобнее ведь?» – Аскирт выглядел так, словно был сейчас прямо олицетворением слова «невинность». «Ладно еще я или Филгейрт, но ты Рингера Ринги называешь. Тебе лень одну букву лишнюю сказать?» «Да, лень», — не стал скрывать Аскирт, улыбнувшись своей невинной улыбкой. «Я никогда не скрывал, что я ленивый. Кого я взял к себе под бок?» «Закатил я глаза. Верного помощника, который прикроет тебя в любой ситуации», — с еще более широкой улыбкой сказал Аскирт. «Ну, тут не поспоришь», — сказал я вслух. Невольно вспомнился весь тот пиздец, в котором был замешан Аскирт. «Вот уж точно, что прикроет в любой ситуации. Без него меня бы здесь не было, в этом я был уверен. Кстати, Маринур, хотел спросить один момент, а то раньше все не доводилось». Начал я, решив найти новую тему для разговора. После первого штурма Ремальцунда я узнал, к своему удивлению, что здесь, на Вильяр Уникус, используют человеческую кожу для производства различных вещей. Можно узнать, почему?